Эквити забрался на коня и поскакал назад вдоль длинной колонны отдыхающих легионеров. Большинство солдат лежали на спине, приходя в себя после тяжелого марша. Префект добрался до седьмой и вызвал старших центурионов, последних четырех когорт легиона. Когда офицеры собрались, Эквити подтвердил последние приказы Солемна и распорядился поднимать людей. Когорты построились для марша быстро, без лишних криков суеты, обычных в некоторых легионах. Эта аура спокойной уверенности обнадежила префекта. Возможно, его временные подчиненные хорошо покажут себя в бою. Девять когорт прошагали по дороге мимо остатков шестого, сворачивая на развилке направо. Солемн задумчиво наблюдал за ними. Если разведчики не ошиблись, эта дорожка приведет их вдоль края неглубокой долины, через которую пройдет шестой, потом обход левого фланга варваров и на позицию, откуда они будут атаковать. Эквитий смотрел вдаль, пока не заметил нужный ориентир, потом осадил коня рядом со старшим центурионом, ведущий когорты. — Направляйтесь к тому лесу на горизонте и остерегайтесь вражеских разведчиков. Если нас обнаружат, хочу успеть подготовиться. Я направляюсь назад поговорить с ауксилиями. Если доберетесь до леса раньше, чем вернусь, объявите отдых на 10 минут. Центурион кивнул, и Эквити поскакал вдоль колонны. Он обнаружил потеющих тунгрийцев на месте, сразу за последней когортой легиона, и поехал рядом с Фронтини. — Когорта готова. Лысину старшего центуриона покрывали капельки пота. Фронтини посмотрел снизу вверх на командира и скорчил рожу. — Готово, насколько это вообще возможно. Осталось только надеяться, что разведчики не ошиблись. Эквити поехал дальше, в хвост колонны, останавливаясь поговорить с другими префектами. Каждый из них был мрачно сосредоточен, а их люди выглядели так же, как его собственные. Смесь воинственности и напряженных нервов. Отсюда Эквити видел колонну основных сил, которая ползла в сторону безымянной долины. Тем временем голова его колонны приближалась к лесу, и когда до него осталось полумили, Эквити пришпорил коня, намереваясь изучить обстановку, прежде чем его люди окажутся на месте. Лес был тихим и пустым, никакого намека на врага, и Эквити спешил, чтобы взглянуть на долину. Он двигался осторожно, стараясь не оказаться на фоне неуклонно светлеющего горизонта. Из небольшой рощи в верховье долины стекал маленький ручеек. Большая часть пространства слева и справа от Эквити поросла лесом. До него было около полумили. Префект напряженно вглядывался в кромку леса. Если что-то угрожает шестому, то оно наверняка скрывается за этими густыми деревьями. Ничего не шевелился. Пейзаж казался совершенно неподвижным, даже птицы не пели. Префект чувствовал смутное беспокойство, следя, как тени медленно отступают под лучами восходящего солнца. Он повернулся, отыскивая взглядом свою колонну, и увидел ведущую когорту всего в 400 шагов. Эквити галопом подскакал к ним и приказал старшему центуриону дать людям отдых, опасаясь, что их появление на фоне горизонта может предупредить ревностных варварских разведчиков. Едва первая центурия успела перевести дыхание, как префект заметил группу всадников, которая мчалась вдоль колонны в сопровождении неизбежного свиста. Когда всадники приблизились, Эквити узнал Перенна и его астурийский эскорт, возглавляемый сердитым декурионом. Легионный трибун подъехал и без предисловий или приветствий выпалил приказы. «Послание от легата». Он получил новые донесения разведчиков и меняет план. Когорты 6-го легиона, равно как и 2-я Тунгрийская, Раецкая, Аквитанская и Фрисская, выведены из-под вашего подчинения. Я должен отвести эти подразделения в тыл основных сил и образовать заслон. Ваша когорта останется здесь, будет наблюдать за лесом справа от пути основных сил. Вы должны держать когорту подальше от края долины, по крайней мере, в 500 шагах. Вам лично приказано наблюдать за долиной из укрытия. О любом движении врага за этими деревьями, замеченном до подхода основных сил, следует немедленно сообщить легату условленным ранее сигналом. Эквити недоверчиво уставился на мужчину. Менять план сражения, когда войска уже выдвигаются навстречу противнику, просто опасно. Это против всех правил, известных и Солемну, и ему самому. В голове префекта роились вопросы. Какие новые донесения? Неужели ситуация изменилась настолько, что пришлось отказаться от первоначального плана сражения? Ферен раздраженно посмотрел на него и достал из-под туники табличку. — Префект Эквити, у меня нет ни времени, ни приказа объяснять, что происходит. — Время сейчас важнее всего. Я должен без задержек выполнять приказы. Прочтите это и вы убедитесь в законности моих распоряжений. Он повернул коня, выкликая старшего центуриона седьмой когорты. — Децим, старый мерзавец, немедленно разворачивай свою пехоту. Мы идем на запад прикрыть тыл шестого. Офицер посмотрел на Эквити и пожал плечами. Он явно привык к той манере, в которой велись дела в Лионе. — Префект, эти приказы имеют силу? Эквити тщательно изучил таблички. Кто бы ни писал текст, под ним стояла печать солемно. — Да, старший центурион. — В таком случае увидимся, господин, позже. Седьмая когорта. Подъем. Длинная колонна снова пришла в движение, изгибаясь обратно на запад, рядом с Эквитием, по-прежнему мрачно сидевшим на коне. Тунгрийцы, которые подошли 10 минутами раньше, отделились от колонны. Остальные префекты и Ауксилиев, проходя мимо, ненадолго останавливались, чтобы выразить свое сочувствие. Вскоре колонна ушла, скрывшись за небольшим холмом. Озадаченный Франтини подошел к Эквитию. — Все, что я слышал, мы должны остаться на месте. — Какого хрена тут творится, префект? Эквитий слез с коня и протянул табличку своему заместителю. — Скажи мне сам. Так что мы шли навстречу сражению, собираясь перебить 10 тысяч синеносых, и вот я стою здесь с членом в руке на случай неприятностей, которых, по словам разведчиков, солемно просто не может быть. Все это дурно пахнет. В любом случае, ознакомьте офицеров с приказом и отведите когорту на 400 ярдов от гребня. Я останусь здесь наблюдать с долины. И он сердит и пошел прочь. Франтини огляделся по сторонам, потом подозвал Марка. — Так, центурион. — Возьми палатку и проверь эти деревья. Мне нужно точно знать, что там нет никаких сюрпризов, и хорошенько изучи все стоящее. Держитесь пониже, не влезайте за край леса. Не хочу, чтобы вас кто-нибудь заметил. Выполняйте. Марк взял дубна и одну палатку и осторожно повел их вдоль края леса. Аптеон снял с спины найденный вчера охотничий лук и наложил стрелу, зазубренный наконечник, который поблескивал на солнце. Неподалеку от ручья, бегущего вниз, между деревьями, они обнаружили тропинку, по которой могли идти рядом двое, но не заметили никаких следов обуви или босых ног. То там, то здесь на тропинку вылезали ветки или кусты. Охотничья тропа, — размышлял Дубн, — должно быть, где-то поблизости водится много дичи. Марк посмотрел вниз, под арку из деревьев. Тропинка бежала ровно, как стрела, плодокрошечно, с ноготь пятнышка солнечного света в дальнем конце. — Аптеон, ты лучше всех понимаешь в таких делах. Разведай, что впереди. — Циклоп, ты идешь со мной. Прикроем Аптеона, если понадобится. Все остальные присядьте, держитесь вне зоны видимости. Если я позову, бегите вниз и будьте готовы драться. Если нет, не двигайтесь с места. Дубн скользнул в заросли. Лесную подстилку все еще укрывали густые тени. Воздух пах хвоей, лениво жужжали потревоженные насекомые. Бред тихо спускался по тропинке, медленно водя стрелой из стороны в сторону, словно ее наконечник мог почувствовать врагов. В 50 ярдах ниже лес был абсолютно тих, ветки не шевелил ни ветер, ни животные. Солнечное пятно в дальнем конце тропинки выросло до размеров монеты. Справа что-то еле заметно шелохнулось. И стрела повернулась туда, прослеживая движение. Дубн до предела натянул лук, удерживая тетиву двумя пальцами. Заяц выскочил из укрытия, запетлял по усеянной хвоей подстилке, дернулся на середине прыжка и упал пронзенный 3 футами охотничьей стрелы. Марк и циклоп, которые шли в 10 ярдах сзади, облегченно вздохнули. Дубн одним движением вытянул новую стрелу и наложил на тетиву. За 5 шагов до конца тропинки Брит остановился и поманил к себе остальных. Марк присел сзади и посмотрел через плечо Аптеона. Из-под древесной арки была видна почти вся долина, но юноша не сомневался, что их никто не заметит на фоне темного туннеля. Высокая трава, которая заросла долина, колыхались под слабым ветерком. Деревья в лесах по обе стороны беспокойно размахивали ветвями. Дубн напряженно рассматривал эту картину, что-то не давало ему покоя. Его внимание привлекло какое-то резкое движение слева. На склоне долины появились люди и начали спускаться вниз. Колонна шагала быстро и уверенно. «Шестой!» Марк кивнул, следя за марширующими солдатами. Дубн снова посмотрел на долину. Его внимание притягивал лес. Что-то в нем возбуждало подозрение, но не давало оснований для серьезного беспокойства. Легион мерил долину быстрым шагом, почти бегом. Центурионы подбадривали и проклинали солдат, стремясь сократить дистанцию и удержать строй. Они прекрасно знали, насколько уязвима колонна на марше. Деревья, которые невинно шевелили ветвями под ветром, вновь привлекли внимание Бритта. Дубн еще раз посмотрел на них и вдруг все понял. На мгновение он окаменел. Деревья. Марк обернулся и посмотрел на могучий лес. Что? Посмотри на ветки. Они сидят в этих гребаных ветках. Он вскочил на ноги и помчался наверх, оставив озадаченного Марка разглядывать, что ж такого заметил его Оптион. И тут сидящий рядом циклоп тихо присвистнул. Ветки. Два клинка. Они то колышутся, то нет. За этими деревьями сидят треклятые варвары. «Пришло время решать, господин. Осталось 2-3 минуты». Старший центурион 4-й когорты на бегу отер вспотевший лоб, ноги приминали мягкую траву. Сулемд кивнул, соглашаясь с задыхающимся офицером. «Колонна легиона в замкнутом пространстве чрезвычайно уязвима. Вар доказал это в сражении в германских лесах, когда завел 3 легиона, хорошо подготовленную засаду огромного войска германских племен, рыжих гигантов вроде нынешних врагов. Он заплатил за ошибку собственной жизнью и жизнями 18 000 солдат. Когда легион развернут в боевой порядок, он может быстро перестроиться навстречу любой угрозе. Его дисциплинированные воины возьмут 3 жизни варваров за одну свою. Когда же легион идет колонной? Да еще по густому лесу, с 2 сторон, куда ни разворачивайся, умный враг все равно сможет атаковать солдат с тыла. До сих пор Перен не ошибался. Если они смогут выйти на рубеж атаки, все будет хорошо. Он обернулся посмотреть на походную колонну. 6-я когорта уж спускалась в долину. Голова колонны достигла леса слева и уклонилась в сторону, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществом и укрыться за лесом справа. Я бы сказал 5 минут. Потом мы выйдем из леса и начнем разворачиваться. Сулем приказал, чтобы колонна перестраивалась в 2-3 когортные шеренги, 4 человека глубиной. По мере этого к мечи и топоры варваров станут пожирать первые ряды. Задний шеренг будет подбрасывать людей в мясорубку. Всякий солдат из первой шеренги, который переживет этот день, получит медаль. Когда надо пробиться сквозь 10 000 варваров и взять штурмом форт на холме, скажу, что они этого заслуживают. Старший центурион кивнул. Разбитые варвары, скорее всего, бросятся назад, в крепость. Даже если на флангах в паре сотен ярдов сзади поставить баллисты, которые могут обстреливать форт своими длинными болтами и мешать вражеским лучникам, это будет тяжелый день. Сейчас голова колонны приблизилась к лесу справа. Еще 3 минуты беззащитности, а потом победа, которая подавит восстание и нагонит такого страха на варваров, что их следующему поколению придется тихо сидеть к северу отвала. Если Кальга возьмут живым, то отправят в цепях в Рим, где он предстанет перед императором, а потом будет казнен. Если же нет, в Рим отправится его голова. Сулем знал местных разведчиков, владеющих искусством сохранять голову на долгие годы. И он передаст ее с отпечатанным на лбу знаком 6-го легиона Перена, чтобы тот отвез ее к Комоду, откроет ему путь к императорской милости и убьет всякие слухи о предательстве. Он представил себе эту картину и улыбнулся. Возможно, ему придется поладить с Переном. С хребта к северу от наступающих когорт легиона прозвучала труба, привлекая внимание каждого человека в колонии. Труба прозвучала 2-й раз, потом 3-й, потом послышался сигнал «Держаться! Стойко!» И сердце Сулемна сжалось. Этот сигнал должен был дать Эквити, если его обнаружат, или если он увидит, что враги на стороже, но сигнал звучал не с той стороны. Сотни стрел с грохотом ударились в ряды легиона, пробивая броню. Десятки мертвых или умирающих легионеров рухнули на землю. На секунду колонна качнулась, на нее посыпался новый дождь стрел, и тут Солемн заметил то, что упустил во время первого залпа. Стрелы летели сверху, и щиты от них не защищали. Легионер рядом с ним повернулся и упал, из горла торчала стрела. Другой подпрыгнул и грохнулся на спину. Между нащечных пластин шлема выступило оперение. Стрела свистнула мимо левого уха, и Солемн понял, что лучники целятся в него. «Они на деревьях!» По крайней мере, один центурион пришел к тому же заключению. И несколько центурий начали строиться черепахой, смыкая щиты и поднимая их над головой, чтобы защититься от стрел. Они готовились броситься к лесу и перебить варварских лучников в ближнем бою. Казалось, положение начало выравниваться. И тут на застрявшую колонну с двух сторон хлынула огромная волна варваров. От диких боевых кличей волосы на затылке легатов стали дыбом. Бесконечный поток яростных воинов изливался на ближайшие когорты. Варвары, свирепо размахивающие мечами и топорами, врезались в недостроенную шеренгу и мгновенно превратили привычную легионерам стену щитов в тысячи отдельных поединков. Солемн слишком хорошо знал, что в таком бою пехотинец коротким мечом оказывается в невыгодном положении, столкнувшись с противником, оружие которого в два раза длиннее. Солемн овладел собой, выхватил меч и заорал, перекрывая шум битвы. «Защитные круги! Строиться в защитные круги! Если мы продержимся, второй отряд ударит им в тыл!» Старший центурион четвертой когорты, чьи люди падали под варварскими стрелами, пока еще не вступили в ближний бой, прокричал приказы своим офицерам. Солемн вместе с телохранителем укрылся за их щитами, пока солдаты замыкали круг и оглядел поле боя. Еще две когорты, отбиваясь от варваров, старались выстроить такой же порядок. Остальная часть легиона сражалась без строя, и нечего было надеяться, что до конца боя они смогут восстановить хоть какой-то порядок. Внутри круга лекарь-офицер когорты осматривал десяток раненых легионеров. У большинства из лиц или шеи торчали стрелы. Лекарь внимательно оглядел Аптиона, оценивая тяжесть стран, решительно покачал головой и перешел к следующей жертве. Умирающий мужчина, из шеи которого торчала стрела, дотянулся дрожащей рукой до рукояти меча, наполовину обнажив оружие, и замер. Солемн оторвал взгляд от этого зрелища и подошел к старшему центуриону. Несмотря на их отчаянное положение, ветеран спокойно смотрел на поле боя, выискивая хоть какую-то возможность. Обстановка здесь не 10 000, а 20. Нас поимели. Похоже, последние три когорты уже разбиты. Наши 5-й и 6-й удалось организовать оборону, но когда с остальными будет покончено, они быстро с нами справятся. Или просто встанут, дадут своим лучникам поразвлечься, пока нас не окажется слишком мало, чтобы сопротивляться. Если второй отряд не покажется в ближайшее время, мы все умрем. Рядом стоял знаменосец с орлом легиона. Он обнажил меч и явно собирался отдать свою жизнь, защищая имперского орла. Стрела ударила в его шлем, еще одна с глухим звуком воткнулась в штандарт, заставив мужчину невольно пригнуться. Он посмотрел на легата с безмолвным вопросом. Солемн угрюмо кивнул, потом повернулся к гряде, откуда прозвучал сигнал тревоги. На гребне стояло несколько человек, по-видимому, они следили за битвой. Знаменосец, хорошо знакомый с легатом, занимающий высокую должность в легионе, протиснулся к Солемну, пренебрегая потоком стрел, направленных в орла. — Господин, почему они не атакуют? Там же еще 9 добрых когорт! Легат недоуменно покачал головой, слыша со всех сторон крики умирающих солдат. — Я не знаю. Но как же разведчики Перена? Ведь он осматривал эти места и признал их безопасными. И вдруг внезапное озарение заставило легата вздрогнуть. Его сердце замерло. — Перен! — Ну, конечно! — Второй отряд варваров вовсе не остался на месте, как ему доложили. Наглая ложь, соблазнившая его на план, который задним числом оказался не смелым, а самоубийственным. Солемн выхватил меч, подобрал с земли щит мертвого солдата и поправил украшенный шлем. — Ну что, господа, раз уж нам придется сегодня умереть, давайте дадим этим синелицам ублюдкам достойный бой. — Раны и части! — 6-й легион, раны чести! Эквити, зачарованный ужасом резни, покачал головой. — Мы должны сделать хоть что-нибудь. Франтини ответил тусклым голосом. — Да, мы можем выстроиться на гребне. И все эти парни внизу посмотрят на нас, рассмеются и продолжат вырезать шестой. Еще мы можем спуститься вниз по склону и ввязаться в бой, и через 10 минут умрем. — Префект, вы видите обреченный легион. Мало кому доводилось такое видеть. Еще меньше те, кто остался в живых и смог о чем-нибудь рассказать. Штандарт шестого унесут в северные горы, и племена будут изумленно смотреть на него, а заодно и на голову вашего друга Солемна. Он принял решение атаковать через эту долину. Он в критический момент изменил нашу задачу, а сейчас он дорого заплатит за твои ошибки. Эквити печально кивнул. — Я просто не понимаю, как такое могло произойти. Этот человек был старшим трибуном во время войны с маркоманами. Он принял командование легионом на поле боя, когда погиб легат, и блестяще сражался, разгромив двукратно превосходящие силы варваров. Он не случайно оказался в северном командовании. Так почему же, будь все проклято, вот так все закончилось? Оставшиеся 3 когорты шестого сползлись вместе, отбиваясь от атак 1000 варваров и пытаясь объединить свои силы. Прозвучал рожок, и атакующие отошли назад, освобождая место для лучников. На сбитых в плотную массу легионеров обрушился град стрел. После 10 залпов дважды прозвучал рожок, и бритты вновь бросились в бой. В солнечных лучах засверкали их мечи и топоры. Масштабы резни были таковы, что запахи крови и дерьма доносились даже до наблюдателей. И Квити обернулся на стук копыт. К ним прибежался Перен с своим эскортом. Трибун осадил коня, пару секунд смотрел с гребня на долину и так потом заговорил. «Ну-ну, похоже, наш легат завел себя в горшок с рассолом». Эквити прищурился, заметив хроническую улыбку на лице Перена. «Трибун, разве вам не следует побеспокоиться о подкреплении?» Перен обменялся веселым взглядом своим декурионом. «Это могло что-то изменить при первой атаке варваров. 10 000 солдат, спустившихся отсюда в бой». Но не сейчас, префект Эквити, благодарю. С этими 6 когортами уже покончено. И я не думаю, что бросать туда остальные 9 — удачное решение. По крайней мере, сейчас под моим командованием осталась большая часть сил легиона, пока не прибудет подкрепление из Галлии. Под вашим командованием? Юный трибун, всадник, командующий легионом? О да, разве я не упоминал в своем имперском предписании? Он вытащил из кармана свиток и бросил его Эквитию. Префект развернул его и прочитал. «Императорская печать, широчайшие полномочия, предоставленные Перену. Мне особенно нравится та часть, где говорится, что я должен принять командование 6-м легионом, если легат Солемн будет признан непригодным для этой должности. Я бы сказал, что он очень скоро станет непригодным. И посему, хоть я и не принадлежу к сословию сенаторов, я стану действовать в рамках полномочий, дарованных мне императором. Франтини тихо прошептал в ухо Марка. — Выбирайся отсюда к когорте. Будь готов спешно вести сюда свою центурию. — И с этой минуты я принимаю командование. Я включу в свой легион когорты ауксилиев, чтобы подкрепить наши силы, но не вашу когорту, префект. Вы и ваши люди занимают в моих планах особое место. — Стой, где стоишь! Марк, Валерий Аквилла, и не пытайся скрыться, пока на тебя никто не смотрит. Марк остановился и медленно повернулся к Перену. — Да, мне известно, что ты нашел себе убежище у этих полудикарей их вероломного префекта. Ваш офицер снабжения стал весьма общительным, когда в лагере у котла мой декурион приставил ему кинжал к горлу. Неужели ты действительно думал, что сможешь спрятаться здесь навсегда? Однако твой поступок навлек беду на всю когорту. Легат Солемн уже заплатил высшую цену за попытку укрыть тебя. То же самое ждет и это сборище предателей полуварваров. Дубн протянул руку за спину и прошептал циклопу одно слово — топор. Оружие незаметно вылезло из-за пояса, его отполированная годами рукоять привычно скользнула в руку Бритта. Перен кивнул суровому декуриону, тот спрыгнул с коня и достал меч. Остальные кавалеристы натянули луки, не обращая внимания на одинокую палатку, стоящую слева от них. Перен наклонился в седле и указал на лес, по которому недавно пробирались Марк и его разведчики. — А сейчас, господа, слушайте приказы. Первая Тунгрийская займет оборону на склоне ниже леса, будет как можно дольше препятствовать варварам выйти из долины этим путем. Отступление запрещено. Вы должны держать позицию любой ценой и до последнего человека. Вы, старший центурион, примите командование когорты, поскольку сейчас я объявляю смертный приговор вашему префекту за укрывательство изменника, предавшего императора и государство. Я не стану назначать других наказаний, поскольку все вы, очевидно, скоро умрете. Эквитий уставился на Перенна, в полной мере осознав подлинный смысл событий последнего часа. Ты заманил в ловушку 6 когорт легиона, так чтобы избавиться от одного человека, который стоял у тебя на пути. А сейчас избавишься еще от 800, потому что они укрыли в своих рядах невинную жертву римского деспотизма. Перен широко улыбнулся. Ваш друг Салем пожинает то, что посеял, а скоро и с вами случится тоже. Остальное в частности. Мы на некоторое время перейдем к обороне. Рим отправит пару легионов из Галлии. 6-й укомплектуют заново, и все будет так, как должно быть. Однако вам следует беспокоиться о более важных делах. Декурион, казните префекта. Фронтини наполовину вытащил меч из ножен и замер, когда на него уставились 5 стрел. Эквитий опустил руки и выпрямился, готовясь принять удар. Декурион шагнул вперед, широко размахнулся длинным кавалерийским мечом и выпучил глаза от боли, когда в спину ему вонзился топор дубна. Тяжелое лезвие прошло сквозь доспех и перерубило позвоночник. Изо рта мужчины хлынул поток крови. Декурион упал на колени, его руки тянулись к источнику ужасной боли. Не успели кавалеристы опомниться, как дубн был уже рядом. Блеснул меч, Брит ударил одного всадника, тот же другого. Марк и Фронтини обнажили мечи и бросились ему на помощь. Один из кавалеристов выпустил стрелу во Фронтини. Его наконечник щелкнул по шлему, и в этот момент Марк яростно рванул всадника по ноге выше колена, глубоко пробороздив бок коня. От боли животное взвелось на дыбы, стряхнув раненого кавалериста, потом легнуло задними ногами, выбив из седла другого астурийца. Циклоп толкнул Марка и прикрыл его щитом от стрелы, которую молодой центурион не заметил в горячке боя. Стрела, опущенная всего с 20 шагов, пробила дерево и кожу щита и вонзилась в руку одного солдата. Тот скривился от боли, яростно взревел и, крутанувшись на левой ноге, с убийственной точностью послал копье в грудь всадника, который уже тянулся за новой стрелой. Сила броска была такова, что копье, пробив кольчугу, глубоко вошло в легкий кавалерист. Глаза мужчины закатились, он свалился с лошади под копыт других коней. Циклоп указал на свой здоровый глаз и крикнул, перекрывая шум боя: «Нужно меньше махать и чаще оглядываться, молодой господин!» Он выхватил меч, кивнул Марку и бросился в схватку, выискивая новую цель для своей ярости. Перен ударил ногами коня, посылая его в галоп, подальше от бегущей к нему группы пехотинцев. К этой минуте палатка уже теснила копьями оставшихся астурийцев. Трибун успел проскакать шагов 30, и тут ему в шею на дюйм выше края кирасы вонзила стрела дубна. Перен еще несколько секунд качался в седле, потом соскользнул с креста коня и бесформенной грудой рухнул на землю. Пара уцелевших кавалеристов помчалась прочь, нахлестывая своих скакунов, когда к месту схватки, размахивая копьями, подоспели самые быстроногие солдаты из 9-й. Марк первым оказался рядом с Переном и склонился над ним. Из горла трибуна торчал наконечник стрелы. Мужчина отчаянно пытался глотнуть воздуха. Секунду спустя подбежал Фронтини, бросил на Перена всего один взгляд и мрачно улыбнулся. Ему осталось 2 минуты, в лучшем случае 5. «Передавай от нас привет перевозчику, Тегиде Перен, ты окажешься у реки раньше нас». К ним подошел Эквитий с затравленным взглядом. Фронтини похлопал его по руке. «Не унывайте, префект. Не каждый день случается, чтобы вас собирались казнить, а через минуту отсрочили приговор». «Не так уж и отсрочили, старший центурион. Он поднял голову, краем глаза заметив какое-то движение. По траве мчались всадники, на ветру гордо развивалось длинное белое знамя. Эквитий слабо улыбнулся. «Вижу, у Лициния по-прежнему безупречное чувство времени». К ним подъехала одинокая докурия Петрианы. Префект Лициний на скаку спрыгнул с коня и несколько секунд мрачно смотрел на побоище в долине. Потом, повернувшись к офицерам, начал говорить и в этот момент заметил последствия схватки. — Господа, я... При виде задыхающего Заперена префект на секунду потерял дар речи. — Кто его подстрелил? Франтини незаметно качнул головой своему префекту и ответил. — Мы, господин, точнее, один из моих людей. Лучший выстрел из всех, что я видел. Он стрелял по моему приказу. Трибун Перен признался в глупости и измене, результаты которых вы видите внизу, и пытался убить префекта Эквинтия. Лициний тщательно осмотрелся, охватывая всю картину. А чем объясняются разбросанные вокруг тела астурийцев, не говоря уж о том, что ваш солдат видны рано отстрел? Господин, вы представляете, как это будет выглядеть, если обо всем сообщат в Рим? И, кстати, где легат? И Квити подошел ближе и указал на долину. — Он там, Лицини. Этот молодой мерзавец подкупил астурийцев, по крайней мере, часть из них, чтобы выполнить свой план. Должно быть, он каким-то образом связался с Кальгом, когда считал, что он следит за отрядами варваров. Они дали шестому зайти в долину, а потом обрушились на колонну с двух сторон. У него есть какое-то предписание из императорского дворца, которое дает ему право при необходимости взять на себя командование шестым, и этот ублюдок приложил все силы, чтобы Солем не выжил. Лициний наклонился ближе, почти прошептал следующий вопрос, значительно поглядывая в сторону Марк, кто занимался своими ранеными. Он уже знает, как видите, покачал головой. Нет, и не должен, не сейчас. Согласен. Ну что за гребаная неразбериха? Какова обстановка, если не считать того, что там сейчас погибает половина легиона? Эквитий указал в ту сторону, откуда прискакал Перен. Четыре когорта из шестого. Вторая тунгрийская, раэты, фризы и аквитанцы. Сейчас где-то там. По плану они должны были атаковать варваров с другой стороны, но проклятый Перен увел их, чтобы они не вмешались. Лициний поджал губы. Мои парни в получасе езды отсюда, а недавно я встретил курьера, который сказал, что второй и двадцатый в 10 милях на главной дороге. Одна проблема. Эта орда вырежет шестой и уберется в свои горы задолго до того, как мы сможем пустить легионы в дело. Он подошел к гребню и посмотрел вниз. Эквитий глубоко вздохнул и встал рядом. Лициний, прежде чем мой принц Бригантов испытал свое мастерство охотника на пиранье, это дерьмецо приказало нам занять оборону на склоне, прямо перед лесом. Вы понимаете? Он хотел уничтожить нас за то, что мы укрыли мальчика. Но, желая увидеть нас мертвыми, он отдал единственный имеющий смысл приказ. Если вы попросите, мы последуем ему. Лицей обернулся к нему. И через час вы будете уже мертвы, все, если только я случайно найду остальные легионы ближе, чем думаю. Как видите, встретил его взгляд. Вы думаете, мои люди не знают, что такое честь римского солдата? Лицей не посмотрел ему в глаза и увидел в них спокойную решимость. — Приношу свои извинения вашим людям. — Хорошо. Он подошел к умирающему Перену, быстро обыскал его и достал свиток с имперскими полномочиями. Потом наклонился к лицу и заговорил. — Послушай меня, Тит Тигиди Перен. Ты думал, что поступаешь умно, что император поблагодарит тебя за избавление имперской службы от изменников? — Возможно, ты даже был прав. Однако твой отец не отнесется к потере чести семьи так же равнодушно. И, клянусь, я сделаю все, чтобы эта история достигла Рима. Чтобы твоему отцу рассказали, как ты помог уничтожить половину легиона, и как одна когорта вызвала встретить варваров и дать мне шанс отомстить за преданных людей. И как я добил тебя, избавляя от мучений, и никто потом не смог сказать, что ты хоть немного искупил вину благородной смертью. Он достал кинжал и перерезал Перену глотку, с удовлетворением наблюдая, как жизнь покидает удивленные глаза трибуна. — Ну, так хоть немного лучше. — Префект, я отправляюсь на поиски легионов. Удачи! Он встал и отсалютовал Эквитию, который мрачно ответил тем же жестом. Потом вскочил на коня и помчался прочь, выкрикивая приказы своим людям. Префект посмотрел ему вслед и повернулся к Франтинию. — Ну, Секст, вот пришла и наша очередь зарабатывать свой хлеб. Старший центурион криво усмехнулся. — Не думайте, префект, что я не замечаю иронию. Где бы ни был сейчас молодой Перен, он наверняка смеется над нами. Эквитий положил руку ему на плечо. — Где бы он ни был, старший центурион, мы скоро узнаем об этом из первых рук.